Интерлюдия 7. Часть 1. Япония, Такасима, Харухи Гото в девичестве Хирано. Тахара Хирано, Хикари Гото, Пачи. То, что в поднадзорном городе творится что-то не то, было отлично видно еще на траверзе. Многометровое коричневое пятно растекалось по серо-голубой глади озера из обводного канала. И ничем иным, кроме как результатом спуска дамбы, быть не могло. И как раз одна такая проблемная дамба в городе была. Водяные ворота, перекрывающие спуск с 5 рядом расположенных полей, заклинило. Ситуация была в чем-то типичной. Обычно помогала чистка земснарядом. Заодно и воду слить частично. Но именно сейчас полезный аппарат отсутствовал. Так что Вакагасира уже договорился с фермерами о компенсации. Но, видимо, что-то произошло, и ворота смогли открыть. Вернее, кто-то произошел. И поскольку кандидат был ровно один... Едва катер пришвартовался, местный главарь Гакуда поспешил сойти на берег, чтобы сразу наткнуться взглядом на несколько чуждо выглядящий среди небольших лодок и катеров гидросамолет, выкрашенный в синий цвет, с белым низом фюзеляжа. Летчик сидел на причальном кнехте, меланхолично оглядывал горизонт и курил. Собственно, и все. Но неприметного японца, сновавшие мимо работники гавани, обходили по большой дуге. «Хирано-сама, ваша дочь вернулась! Она тут с мужем!» «Спасибо, я в курсе!» Мужчина прислушался и слегка покачал головой. Не показалось. Со стороны поместья доносилось хоровое пение в 20 не слишком трезвых голосов. С учетом того, как его подчиненные всегда жалели и покрывали девчонку, повод и источник радости предположить было нетрудно. «Хирано Доно, машина подана». «Это хорошо. Поехали к дому, но через плотину, где был затор». Попасть домой удалось только через час. Радостные владельцы чуть не погубленного урожая устроили прямо на дамбе импровизированный пир вместе с соседями и знакомыми, в коих числилось полгородка, разумеется, и ни за что не соглашались отпускать своего благодетеля, пока тот не пропустит с ними пару масу. А ведь до поместья было всего 3 километра по прямой. Стихийные народные гуляния возникли на дамбе тоже не сами по себе. Все-таки Тахара был опытным руководителем, и к алкоголю имел некоторую профессиональную устойчивость, чего о фермерах сказать было нельзя. Сложив некоторые восторженные реплики и задав несколько наводящих вопросов, Хирано-старший с некоторой долей достоверности воссоздал картину происшедшего. Дочь и ее беспутный муж, этот чокнутый Хикари, об которого он однажды сломал трость, прилетел на гидросамолете, который сначала пролетел над городом, так что амфибию все разглядели. Потом парочка почему-то не воспользовалась такси, а пошла пешком. Вопрос, как у дочурки и ее ксо, все-таки мужа, оказался в распоряжении летающий агрегат после прочтения письма, не стоял. Кланы аристократии всегда были не бедными. Правда, девушка и тут учудила, попав на работу к натуральному клану экзорцистов. Впрочем, кто хочет, тот найдет, да. Вообще, сам Вакагасира не относился к этим представителям древней мистической профессии как к мошенникам. Уж он-то знал, что в мире не все так просто, и что-то, помимо официальной позиции, сверхъестественного не существует. В мире определенно есть. Вот только он бы предпочел с этим не встречаться, включая и экзорцистов. Ладно, если вернуться к пешему путешествию парочки, то сначала все шло спокойно. Муж и жена, задав немалый крюк, двинулись к местной базе братков, здороваясь со всеми встречными и поперечными. Ну, конечно, кто же не знал Харухи, дочь смотрящего, и Хикари, главного бузатера и воображалу, пусть и безобидного. И вот тут они вышли на одного из пострадавших фермеров. Поохали, посокрушались вместе с ним и предложили посмотреть по дороге к площади у храма. В процессе осмотра парень предложил осмотреть ворота с внутренней стороны, Все посмеялись, пока тот, быстро раздевшись, не нырнул. 3 минуты он был под водой, а девушка, спокойная, как скала, не давала поднять панику. Потом ее спутник вынырнул с камнем, видимо, вымытым из грунта водой и попавшим под неудачным углом в затвор. Оделся, спокойно подошел к рукоятям ручного привода и в одиночку опустил противовес, открывая водяные ворота. Этот факт, повторенный так и эдак, виденный множеством людей, заставил Хирана задуматься в первый раз. Из глупой, опасной затеи дочка с... Ксо, надо уже признать себе, что с зятем устроили впечатляющую демонстрацию. «Я работаю в морском подводном бизнесе», — так сказал Гота, и этот факт до сих пор склоняли. С учетом того, что дурацкий приятель и еще более дурацкий в прошлом ухажер его кровиночки уверенно предложил собрать простенькую схемку по одновременному запуску фейерверков, я с такими вещами на работе регулярно сталкиваюсь, в голове у Тахара прозвенел громкий тревожный сигнал. И сколько он себя не успокаивал, в том числе и спиртным, сколько не говорил себе, что люди, тем более такие дурные, так за несколько лет не меняются, его мысли все время возвращались к событиям в Такамии. Пара как будто специально намекнула Якудза, что будет, если переговоры встанут. Водяные затворы и дамбы оросительной системы подорвать, и никакого урожая не будет 3 года. Столько придется восстанавливать поля после диверсии. Синхронный подрыв, Ксо. Еще через 5 минут застольного разговора выяснилось, что празднование на дамбе устроили тоже не просто так. Харухи и тут проявила свой дар замутить на пустом месте во всей своей красе, собрав и заболтав народ. Слух об открытии гидрозатвора уже успел обижать половину города. Народ споро натаскал бамбук в специальных катках, столы, угощения, и началось. А доченька со своим ненаглядным с чистой совестью отправились делать хорошо в поместье папочки. Хирана-старшего от цитаты почему-то пробрала нервная дрожь. Но дома, против ожидания, оказалось все довольно мирно. Ну, перепившиеся кёдаи устроили день творческой песни, ладно. Да самые пьяные товарищи щеголяли фингалами и шишками. Решили показать наглому выскочке, как уводить дочь босса. Показали, ага. Зато поправили дружеским возлиянием вместе с противником испорченное настроение. Заодно и анестезия, ага. Харухе удалось расшевелить всех. Даже флегматичную повариху и старшего слугу. Дом гудел, как растревоженный улей, но бедлам и разрушенной обстановки не было. «Папочка, здравствуй!» А вот и она, легка на помине. Дочка повисла на шее более низкорослого отца, чуть не повалила. Расцеловала в щеки и только потом, отойдя на пару метров, изобразила вежливый поклон вместе со своим хикари. Ну-ну. Отец украденной кровиночки смотрел на вынужденного зятя с плохо скрываемой злостью, пока тот не поднял взгляд. Этот хикари Гото внушал. Жесткие, почти что старые глаза и вопящая внутри интуиция, требующая немедленно отвести взгляд от этих болотных омутов. С огромным трудом, сведя начавшийся поединок взглядов на нет, Тахара немного посидел за общим с подчиненными столом, из-под тишка разглядывая новую дочь и совершенно преобразившегося первого дурачка на деревне Гота. Пара даже сейчас работала дуэтом, причем отец со смешанными чувствами замечал за ребенком, уже давно не ребенком, свои интонации и жесты. Более того, сейчас она показательно рулила перед Вакагасира его расслабившимися кёдай. И нужно было понять, что случилось, почему бывшая Хирана-младшая, признававшая только одну мотивацию, по приколу, теперь в самый разгар одного из так любимых ею праздников работала, пожалуй, впервые в жизни на глазах у своего родителя. Интерлюдия 7, часть 2. Япония, Такасима, Харухи Гото в девичестве Хирано, Тахара Хирано, Хикари Гото, Пачи. «Здесь нам никто не помешает». Тахара лично выглянул в коридор перед тем, как закрыл сдвижную дверь и уселся по другую сторону от низкого столика на пятки. «Сайка Камондоно был так любезен, что дал мне прочесть твое послание, дочь. И я хотел бы получить объяснение». «Пусть Пачи сначала скажет. У него хорошо получается». Кивнула Харухи на мужа. «Я скажу», — согласился тот. «Только хочу спросить у уважаемого Вакагасира. Представляет ли он, насколько далеко простирается долг вассала перед господином?» «Что за намеки?» Хирано-старший лишь с некоторым трудом обуздал эмоции. Сколь-нибудь устойчив к выпивке, а все равно алкоголь возьмет свое. С учетом того, что начал он с самого утра... «К чему вообще этот вопрос?» Последняя фраза была произнесена более спокойно. Во-первых, набитые табло местных забияк он уже осмотрел во всей красе. А во-вторых, несмотря ни на что, сейчас посланец говорил не сам за себя. Он представлял сюзерена. Правда, повторно не сжать кулаки получилось только огромным усилием воли. Его дочь и этот в открытую переглянулись, что-то решая, и Харухи легонько кивнула. «Вопрос вполне закономерный, Вакагасира-сан». Пачи резко посмотрел своему визави в глаза, отчего тот дернулся. «Я не считаю ни вас, ни Сайко Комон, ни Якудза в целом клиническими идиотами. Наверняка главный финансист, до того, как позвал вас на разговор, навел справки. Все-таки Амакава в Такамии ровно один. И во всей Японии тоже. Ваши действия, простите, действия вашей организации, заставили нас озвучить имя своего покровителя, иначе ваш Аябун, несмотря ни на какие сигналы с мест, развязал бы войну банд. Быть сильным и без крыши – это же не по понятиям, не так ли?» Тахара с трудом разорвал зрительный контакт, пусть даже это 100 раз невежливо, и теперь смотрел строго в центр груди Гото. «Проклятие! Что такое произошло с этим парнем? Откуда такой прессинг?» Заданный вопрос он едва не пропустил, кивнув с заметным опозданием. И плевать 101-й раз, что невежливо. Они тут не на светский раут собрались. И вообще, он, даже с учетом накачки от Нагата Дона, не ожидал такого? «Моему господину сейчас 12 лет», — тем же голосом продолжил Хикари. «Информации из круга экзорцистов у вас, скорее всего, еще нет. Слишком тема не в профиль. Но я скажу авансом. Свои обязанности официально Амакава еще не начал выполнять». «Так, вижу, надо пояснить. Официально не начал выполнять. Но, например, мне он спас жизнь лично». Глава городского отделения Якудза и его дочь в одинаковом удивлении уставились на Пачи. Эту милую подробность мужчина как-то забыл донести до своей жены. «Экзорцисты обладают некоторыми особыми талантами, скажем так. Моему господину пришлось специально продемонстрировать один из них, доставляя наш подарок. В клане есть и другие должники Амакава. Но позвал он нас за собой не в уплату долгов. Могу сказать только, что доводы вступить в клан были достаточно веские, чтобы в случае чего дойти до конца, отстаивая наши интересы и наш город. Я надеюсь, мы достаточно хорошо поняли друг друга. Если в чью-то светлую голову придет идея устранить того единственного, кто по праву крови дает нам статус клана, то вашего клана Гакуда тоже не станет. А чтобы лучше дошло, знайте, что необычными талантами не обделен не только Амакава-сама». Сакэ сыграла подлую шутку с Вакагасира. Он не только не заметил, как говоривший пропал из-за стола, он еще 5 секунд пялился на пустое место рядом с дочерью, не осознавая, что голос теперь слышит из-за спины. Смазанного, очень быстрого, но все же фиксируемого глазом движения он, в отличие от девушки, не разглядел. И запоздало сообразил, что воздушная волна, прошедшая по комнате, оказалась вовсе не сквозняком от порыва ветра, залетевшего под крышу. Впрочем, резко обернувшись и увидев, как ни в чем не бывало сидящего на пятках представителя Амакава у себя за спиной, Хирана почувствовал, что трезвеет от охренения. Одно дело увидеть шкаф, и совсем другое дело — живая демонстрация. И что-то желание цепляться к зятю определенно пропало. Совсем. «Мы Гакуда, а не какие-нибудь там отморозки», — услышал он как со стороны свой надменно подчеркнуто гневный ответ. «Прошу прощения, Хирано-сан». Не поленился изобразить поклон мужчина, и теперь движение Вакагасира разглядеть успел. Этакая размазанная лента в цветах одежды владельца. Достойный держатель земли даже икнул. Проклятая саке. Но все сделали вид, что ничего не было. Тогда продолжит ваша несравненная дочь. Я слушаю, Харухи-сан. Все просто, папочка. Как всегда, проигнорировала статусное обращение девушка. Ты сам мне всегда твердил, что там, где живут люди, всегда будут и те, кто станет Гакуда, братья из тех, кого отвергли. Наш отряд взаимопомощи не претендует на место теневой силы. У него другие задачи. Можешь не верить, но взаимопомощь — это не вывеска. Приезжай и убедись, папочка. У Юта-куна большие планы на город. А значит, город скоро стал бы сам по себе интересен якудза. Деньги, и кто-то должен контролировать нижний слой. Как ты мне и рассказывал, если не придет организованная семья, то начнется беспредел. Я наладила общение с местными кагикей, но теперь, после рейда, этого недостаточно. Слишком привлекли внимание. А если не можешь остановить процесс, возглавь его. И вот поэтому ты решила подставить под этот процесс старого больного отца. За дочь продолжил ее родитель. Чудно. А я только хотел дожить свой век без шума и пыли, в тиши и покое отлаженного дела. Наглотался я проблем и свершений досыта в юности. Ну, спасибо тебе, доченька. И передать свое отлаженное дело кому? Продолжила игнорировать правила приличия Харухи. Да уж нашел бы достойного преемника, дочь. Достойного преемника со стороны, который в юном возрасте будет ценить тишину и покой отлаженного дела и при этом будет обладать достаточным авторитетом, чтобы оставить его под собой? Ой-ли! Да чтоб ты понимала, женщина! Вот тут задетый за живое Хирана уже не сдержался и повысил голос. Да уж побольше тебя, папаша. Не осталось в долгу Харухи. Хочешь, чтобы твое дело уцелело? Вместе со всеми фермерами и традициями изволь заполучить кровного наследника. А заполучить ты можешь его только отсюда. Девушка хлопнула себя двумя ладошками по перевязанному поясом подтянутому животу. Раскрывший было рот Тахара осекся и как-то сдулся. Харухи, на щеках которой играл румянец, гневно смотрела на родителя. «Когда мама умерла, мне было 5. Сколько раз ты мне с тех пор твердил мое дело, труд всей жизни, а?» «Ребенка можно и усыновить, совсем маленького», — глядя в сторону, не очень уверенно проговорил Вакагасира. Сейчас, увидев этого враз постаревшего, с тусклыми усталыми глазами, пожилого человека, большинство кедая не узнали бы своего всегда бодрого и во все вникающего босса. «Ну, допустим, можно», — улыбнулась девушка. «Хороший выход. Вот только сумеешь, и успеешь ли ты воспитать его как нужно? С дочкой что-то не особо вышло». «Ага, именно поэтому дочка сейчас приехала ко мне в ультимативном порядке требовать взять под руку еще один город. В 5 раз больше моего». Носящий фамилию Хирана, пожилой мужчина, внезапно тоже улыбнулся. Все-таки они были близкими родственниками и во многом были похожи. «И даже убедительно надавила на Сайка Камон шкафом, чтобы он сам принялся меня уговаривать согласиться на твое предложение». Мужчина помолчал, потом поднял глаза, и в них светилась такая знакомая почти веселая ярость, что захотелось помотать головой. «Но с вас, щеглы, наследник, чтоб был через 2 года как штык, и только попробуйте наделать мне девчонок. Вертитесь как хотите, раз уж заставили вертеться меня». «Ваша воля будет исполнена, Ото-сан». За себя и за внезапно ставшую примерной дочкой Харухи ответил Пачи, когда они оба, не вставая, низко поклонились старшему родичу. Примечание. Ото-сан. Японское «отец». Официальное семейное обращение. «Я...» Что-то хотел сказать Хирана-старший и недоуменно замолчал. В пылу семейной разборки они перестали прислушиваться к окружающим звукам, и сейчас по ушам внезапно ударила практически мертвая тишина. Даже ветер перестал шуметь в окружавших базу Гакуда в Такасима деревьях. Тишина, через пару секунд, сменившаяся восторженным, даже не криком, а многоголосым ревом со двора. «Подслушивали, сволочи!» Не было сил сердиться на подчиненных, которые, из благих намерений, совершенно случайно проходя мимо, услышали финальную часть, ведущейся на повышенных тонах беседы. К сожалению, бумага и тонкие рейки в качестве материала стен совершенно не способствуют конфиденциальности переговоров, особенно если орать. Но проучить подлецов стоило, например, завтра. Как раз для чистки освободились заиленные стоки, а опекаемым фермерам, ну вот позарез, нужна помощь на свежем воздухе. Часика 2 без опохмела помахать лопатой, самое то будет завтра, судя по интенсивности выказываемой радости. «Теперь задний ход уже не дать», — беззлобно усмехнулся Вакагасира, доставая особое саке и набор для его принятия внутрь. «Сегодня к вечеру каждая собака и лягушки через одну будут знать, что старый Вакадоно пообещал дочке. Еще и обрадовались, придурки безголовые. Не понимают, что я только что на себя и на них повесил. Ладно, давайте, что ли, отметим семейное воссоединение, дети, как у нас принято. Пока тебе еще можно, доченька. Сегодня хватит о делах. Расскажите о себе, ребята. Хочу, знаете ли, получить повод пустить пьяную слезу умиления, привязывая очередную глупую записку к бамбуковой ветке. А завтра вы мне постараетесь качественно испортить настроение тем, о чем старый козел Нагата мне так ничего и не сказал. От кого мне прикрывать ваш маленький семейный бизнес в Такамии? Что эти нехорошие личности не побоялись стравить отцовскую Гакуда и людей наследника клана экзорцистов? Ну не стройте такие рожи, не стройте. Маленькие вы еще тягаться с папочкой в разматывании клубков. Маленькие. Ничего, научитесь еще, я надеюсь. А теперь выбросили всю гадость из головы и быстро улыбнулись. Сегодня гуляем. И начинайте уже рассказывать свою историю. Папочка в предвкушении.